Глава вторая. Радость. Если тебе кажется, что с радостью все уже понятно и внимание спонтанно переключается на более проблемные переживания, это характерная работа психики, ориентированной на выживание. Эволюционно мозг быстрее откликается на угрозы, чем на сигналы благополучия. Проблема в том, что мы живем в новом мире со старым мозгом, базовые настройки которого — фокусироваться на том, что идет или может пойти не так, а говоря проще, на негативе. Представь, как жили наши предки. Если не прислушаться к шуршанию куста, то можно пропустить медведя, готового напасть на поселение. Или если не пытаться предугадать погоду всеми магическими и немагическими способами, можно не предусмотреть засуху, гибель урожая и, как следствие, голодную смерть. В общем, предки действительно держали ухо и копье востро. По сравнению с ними, мы живем в достаточно базово безопасном мире. Но нашему мозгу, увы, все равно. Медведь в кустах или сообщение от начальника. Сигнал выживания включается в обоих случаях. Важно расширять рамки восприятия и тренироваться замечать не только тревожные звоночки, но и положительные сигналы. Именно поэтому мы начнем наше путешествие с эмоций радости. Будем учиться задерживаться в радости, замечать ее в теле и в повседневных мелочах, расширять место для нее в нашей жизни. С точки зрения эволюции, положительные эмоции тоже имеют адаптивную ценность. Согласно теории расширения и построения Барбары Фредриксон 1988-2001, их функция отличается от задачи негативных. Если страх или гнев сужают реакции, толкая к быстрым действиям, бежать, нападать, то радость и интерес, наоборот, расширяют спектр поведения, побуждают исследовать, играть, творить, интегрировать опыт. Это формирует новые навыки и внутренние ресурсы. Кстати, про интерес мы будем говорить в отдельной главе. Любые эмоции не остаются с нами навсегда. Они приходят и уходят, как волны. Мы не можем радоваться постоянно, и это нормально. Но радость приятна и, как подтверждают исследования, полезна. При этом мы часто сами ограничиваем ее. Говорим себе «я не заслуживаю», «рано радоваться» или «ждем подвоха». Если сейчас все хорошо, значит, скоро случится что-то плохое. А иногда и вовсе не замечаем радости, даже когда она есть. Наш контакт с эмоциями зависит не только от внутреннего, но и от внешнего, культурного контекста. В японском языке есть слово «йорокоби» — радость как опыт принятия. В иврите — «симха» — радость как состояние души. В испанском — «алегрия» — радость как проживание праздника и музыки. В русском языке слово «радость» связано с глаголом «родить». Заботиться, быть вовлеченным. Каждая культура добавляет свой оттенок, но общий смысл один — радость связывает нас с жизнью. Так зачем нам нужна радость? Что она дает не только каждому из нас, но и человечеству в целом? Для проживания наполняющих чувств есть разные формы. Они могут быть как вспышка удовольствия в ответ на приятное событие, или как более тихое состояние базового благополучия. В этом случае радость не ощущается как эйфория, а становится фоном жизни, который поддерживает нас и дает силы двигаться дальше. Этому есть место и в разных религиозных традициях. Например, в буддизме говорят о радостном уме не как о цели, а как о спутнике на пути, помогающем пройти через трудности. У всех эмоций есть свой физиологический цикл жизни — старт, подъем, пик и спад. Он регулируется работой гормонов и нейромедиаторов. О них мы поговорим далее. Непрерывная и чрезмерная радость перестает быть ресурсом и превращается в симптом. Например, в маниакальной фазе биполярного расстройства человек может переживать постоянную эйфорию, теряя контакт с реальностью. Это не та поддерживающая радость, а состояние, разрушающее баланс. Если же рассматривать радость не как вспышку эйфории, а как фоновое состояние благополучия, открывается другой, более глубокий взгляд на вопрос, зачем нам вообще нужна радость, не только как отдельному человеку, но и как виду. Радость — важный механизм выживания и развития. С эволюционной точки зрения радость — важный биологический и социальный механизм, благодаря которому человек развивался, учился, налаживал отношения и справлялся с трудностями. Радость помогает укреплять связи с другими людьми. В радости нам проще доверять другим, быть более внимательными и проявлять эмпатию. Исследовать и учиться. Радость способствует игровому поведению, а значит, помогает находить креативные подходы и быстрее обучаться новому. Создавать запасы на будущее. В радости у нас появляется больше энергии, психологической гибкости. Это становится ресурсом на трудные времена. Восстанавливаться после стресса. Положительные эмоции ускоряют физиологическое восстановление и балансируют нервную систему. Как радость проявляется в теле? Проявление. Легкость в груди. Физиологический механизм. Активация парасимпатической нервной системы. Как ощущается? Свободное дыхание, чувство легкости. Проявление. Расслабленность мышц. Физиологический механизм. Снижение уровня кортизола. Как ощущается? Умиротворение, ощущение отдыха. Проявление. Улыбка и смех. Физиологический механизм. Работа лицевого нерва, активация центра удовольствия. Как ощущается? Спонтанное движение лицевых мышц, желание смеяться. Проявление. Расширение зрачков. Физиологический механизм. Дофаминовый эффект. Как ощущается? Яркое восприятие, интерес, блеск в глазах. Проявление. Повышенная активность. Физиологический механизм. Выброс эндорфинов. Как ощущается? Желание двигаться, прыгать, танцевать. Проявление. Тепло в теле. Физиологический механизм. Расширение сосудов, улучшение кровообращения. Как ощущается? Согревающее ощущение, прилив энергии. Как радость влияет на организм и мозг? Когда человек испытывает радость от реального события или даже от приятных воспоминаний, в теле запускается цепочка реакций, улучшающих самочувствие и усиливающих положительные эмоции. Активируются химические вещества, которые передают сигнал о радости и поддерживают ощущение удовлетворения. Положительный опыт влияет на работу нескольких ключевых участков мозга, особенно на прилежащее ядро, центр желания, включающий ожидание удовольствия, и миндалевидное тело, которое регулирует эмоциональный отклик. Эти структуры взаимодействуют с префронтальной корой, отвечающей за осознание, анализ информации и когнитивное управление эмоциями. Как реагирует тело? Вентральная тегментальная область активирует выброс дофамина, нейромедиатора, участвующего в формировании удовольствия. Прилежащее ядро усиливает ощущение удовлетворения и подкрепляет приятные переживания. Гипоталамус регулирует выделение окситоцина, если радость связана с близостью к другим людям. Сердце бьется ритмично, дыхание выравнивается, мышцы расслабляются, а лицо рефлекторно расплывается в улыбке. Улучшается кровообращение, появляется ощущение тепла в груди, легкость в теле. Эти изменения происходят за несколько секунд и формируют состояние, в котором мы чувствуем себя в безопасности и радости. Регулярное и осознанное переживание радостных моментов способствует улучшению эмоционального состояния, снижению тревожности и укреплению психического здоровья. При радости активизируются дофамин, серотонин и окситоцин. Они поддерживают чувство удовольствия, безопасности и связи. Радость формируется благодаря сочетанию биологических факторов, уровень нейромедиаторов, социального окружения и опыта. Изучение этой приятной эмоции я предлагаю начать с составления ее карты. Упражнение «Карта радости». Подготовка. Первое. Нарисуй контур человеческой фигуры. Вспомни какой-то радостный момент из своей жизни. Улыбка друга, путешествие, занятие любимым делом и так далее. Ход упражнения. Второе. Сделай пару глубоких вдохов и обрати внимание в тело. Заметь, где и как в теле появляется чувство радости. На что оно похоже? Легкость, тепло, расслабление или что-то еще? Третье. Отметь эти зоны на фигуре цветом, штрихом или символом. Например, тепло в руках и легкий румянец, теплые оттенки, оранжевый, красный. Легкость в дыхании и расправленные плечи, воздушные линии, голубой цвет. Движение, желание подпрыгивать и танцевать, стрелочки, ритмичные линии. Если хочешь, добавь слова или образы рядом или поищи подходящие метафоры. Завершение и рефлексия. Что оказалось самым ярким сигналом радости в теле? Есть ли места, где радость проявляется, но ты раньше этого не замечал? Как изменилась твоя фигура по сравнению с нейтральным состоянием? По желанию. Сохрани эту карту и вернись к ней в конце аудиокниги, чтобы сравнить, как изменилось твое восприятие радости и ее присутствие в теле. Упражнение «Фокус на радости». Подготовка. Тебе понадобится смартфон или фотоаппарат и около 30 минут на себя. Ход упражнения. Первое. В течение дня или недели фотографируй все, что ассоциируется у тебя с радостью. Моменты, людей, природу, цвета, текстуры, мелочи, вызывающие улыбку. Второе. Выбирай интуитивно, не думай слишком долго. Просто запечатлевай то, что откликается. Третье. В конце дня или недели распечатай снимки и сделай из них коллаж радости. Это может быть хаотичная мозаика снимков или продуманная композиция. Четвертое. Размести коллаж на видном месте или вклей в артбук, чтобы возвращаться к этим моментам. Завершение и рефлексия. Было ли что-то неожиданное, моменты, которые ты раньше не замечал? Какие эмоции ты испытывал во время съемки? Как ты чувствуешь себя, глядя на этот коллаж? Какие цвета, формы или образы преобладают? Что это говорит о тебе? Какой из снимков вызывает у тебя самую большую радость? Про что это в твоей жизни? Какие ассоциации вызывает? Что объединяет твои радостные моменты? Это люди, природа или другие мотивы? Как ты можешь больше включать такие моменты в свою жизнь осознанно? Упражнение «Подарки радости». Радость — как неожиданный подарок. Она приходит внезапно, часто в мелочах, и вносит тепло и наполненность жизни в повседневность. Но, как и подарки, радости можно собирать и разворачивать, чтобы видеть, что внутри. Подготовка. Тебе понадобится лист бумаги А4 или больше, цветные карандаши, фломастеры, маркеры. Ход упражнения. Первое. Нарисуй на листе большую подарочную коробку. Второе. Внутри коробки изобрази или запиши то, что для тебя является подарком радости. Это могут быть повседневные мелочи, улыбка, вкусный чай, прогулка или что-то более масштабное. Путешествие, встреча с друзьями, успешный проект. Третье. Укрась коробку снаружи. Каждый узор или цвет — символ того, что помогает тебе чаще разворачивать такие подарки. Например, поддержка друзей, время на себя, внимание к телу. По желанию, добавь несколько маленьких коробочек рядом. Это резервные подарки радости, которые можно открывать, когда особенно непросто. Завершение и рефлексия. Что оказалось главным подарком радости для тебя? Есть ли среди подарков что-то, что тебя удивило? Как часто ты позволяешь себе разворачивать такие подарки в жизни? Насколько просто или сложно для тебя принимать подарки? Что ты можешь сделать, чтобы дарить себе радость чаще? А какие подарки радости можешь дарить другим? Мы начали наш путь с радости. Эмоции, которая освещает дорогу и помогает нам улыбнуться жизни. Но как за светом всегда стоит тень, так и радость может сменяться грустью, указывая нам на ценность радости. Давай поближе познакомимся с этой эмоцией и узнаем, зачем она приходит и чему можно у нее научиться.